Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее. «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!» — с умилением выговорил Лебедев. «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажды денег! Ничего! Очнется! А то бы зарезал, пожалуй!» Вон уж приходит в себя. «Генерал! Иван Петрович! Дарья Алексеевна! Катя! Паша! Рогожин! Слышали? Пачка его! Ганина! Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение. Ну, там чего бы то ни было, скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш! Прощай, князь, в первый раз человека видела. Прощайте, Афанасий Иванович, мерси!» Вся рогожинская ватага шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала. «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда ж вы пойдете? Еще в день рождения, в такой день?» — спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки. «На улицу пойду. Катя, ты слышала, там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня, а меня не поминайте лихом». Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось, видишь, какая она, как отец, говорю!» Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз.